Карлсона не было так долго, что в конце концов малышу начало казаться, что его в самом деле-то не существует. И когда малыш уже был готов поверить, что Карлсон, ну это так, всего лишь выдумка, опять послышалось вот это, знакомое жужжание. И в комнату влетел Карлсон, такой веселый и бодрый. Так влетел и направился к аквариуму малыша, в котором кружились пестрые рыбки, окунул лицо в воду и стал пить прямо из аквариума. Большими глотками. «Осторожно! Это мои рыбки!» – крикнул малыш. Он испугался, что Карлсон нечаянно проглотит несколько рыбок. «Когда у человека жар, о, ему надо очень много пить!» – сказал Карлсон. «У тебя жар?» – спросил малыш. «А какая у тебя температура?» «30, 40 градусов, не меньше!» «О, я самый тяжелый в мире больной!» Нам надо поскорее лететь в мой домик и уложить меня в мою постельку. И тут малыш подумал, а как же это он попадет на крышу, раз не умеет летать? Спокойствие, только спокойствие, бодро ответил Карлсон. Я посажу тебя на спину, и мы полетим ко мне. Трудно, конечно, предположить, что я такой больной и несчастный. Смогу пролететь с тобой и половину пути. Однако выход из положения всегда найдется. Если я почувствую, что я уже все, выбиваюсь из сил, я тебя просто и сброшу. Да, вот так. Но, пожалуй, я так думаю, что все обойдется благополучно. Малыш быстро написал записку маме и папе. Карлсон нажал кнопку на животе. И мотор загудел. «Залезай скорее мне на плечи!» – крикнул Карлсон. «Мы сейчас взлетаем!» И правда, они вылетели из окна, и они набрали высоту. И мотор тарахтел так ровно, так надежно, что малыш ни капельки не боялся. Сделав небольшой круг, Карлсон приземлился на своей крыше. За одной из труб малыш действительно увидел домик. Очень симпатичный домик с зелеными ставенками и маленьким крылечком. К домику была прибита табличка, чтобы все знали, кто живет в этом домике. Карлсон, который живет на крыше. Очутившись дома, Карлсон вмиг выздоровел и предложил малышу прогуляться по крышам. Этот вечер, он был прямо создан для прогулок по крышам. Из раскрытых окон доносились самые разные звуки и шумы. Тихий разговор каких-то людей, детский смех, плач, звяканье посуды. Дожилай собаки. Кто-то бренчал на скрипке, а кто-то на ней пиликал. Да! Все это было слышно. Если бы люди знали, как это здорово ходить по крышам, они давно бы перестали так глупо ходить по улицам. Как здесь хорошо! Господи, ну как же здесь хорошо! Как же здесь здорово! Здорово! Не надо гулять по крышам. Только вместе с Карлсоном. Вдруг где-то поблизости раздался громкий плач

шаловливо. Должно быть, малютке это показалось забавным, потому что она вдруг слабо улыбнулась своей беззубой улыбкой. Как легко развеселить крошку! Только скажи ей, ки-ки-ки-ки-ки, да. Лучшая в мире нянька это, конечно. Но закончить ему не удалось, так как ребенок опять заплакал. Девочка орала во всю глотку, и малыш протянул к ней руки. «Дай-ка я ее возьму», — сказал он. Малыш взял из рук Карлсона кричащий сверток и нежно прижал его к себе. «Малышка, кажется, хочет есть», — сказал малыш, глядя, как ребенок норовит схватить зубами его указательный палец. «Таких маленьких детей, по-моему, кормят молоком. Я, конечно, могу слетать за коровой», — сказал Карлсон. «Хотя трудно будет протащить корову через такое маленькое окошко. Спокойствие, только спокойствие. Я что-нибудь придумаю». Он нажал кнопку на животе и стремительно вылетел из окна. На этот раз Карлсон не заставил себя долго ждать. Он влетел в окно, держа в руках маленькую бутылочку с соской. «Где ты ее достал?» – удивился малыш. «Там, где я всегда беру молоко», – ответил Карлсон. «Там, на одном балкончике». «Так ты же ее просто стащил!» – воскликнул малыш. «Я ее просто взял у них взаймы. Да, бога. Пустяки, дело житейское. Всего-навсего одна крошечная бутылочка молока». Несколько минут спустя девочка уже лежала в своей кроватке и крепко спала. Она была сыта, она была довольна. «А теперь, прежде чем уйти отсюда, давай попроказничаем», – предложил Карлсон. Он подошел к буфету, вынул тарелку с колбасой и сунул один кусок колбасы в ручку спящей малышки. «Спокойствие! Только спокойствие!» – ответил Карлсон. «Мы отучим этих ее родителей убегать из дому по вечерам. Ребенка, который уже ходит и сам берет себе кусок колбасы, они не решатся оставить одного. Кто может предвидеть, чего она захочет взять в другой раз?» Как раз в этот момент малыш услышал, что кто-то поднимается по лестнице, и подскочил от испуга. Они идут, прошептал он. «Спокойствие, только спокойствие», сказал Карлсон и потащил малыша к окну. К счастью, они успели вылезти на крышу и, взявшись за руки, побрели к маленькому домику, притаившемуся за трубой на крыше того дома, где жил малыш. Когда малыш и Карлсон уже почти добрались до места, то услышали, как сигналя сиреной по улице мчалась пожарная машина. Она остановилась у подъезда, и от машины до самой крыши быстро выдвинулась длинная лестница. «Может, это за мной?» – с тревогой спросил малыш. «Не понимаю, чего все так переполошились?» Кому могло не понравиться, что ты отправился немного погулять по крыше, возмутился Карлсон. Моей маме могло не понравиться, ответил малыш. Ну что ж, заторопился Карлсон, пожалуй, мне тоже пора ложиться спать. Не надо забывать, что утром у меня был сильный жар и высочайшая температура. Все, привет, малыш, пока, пока, пока. Дома малыша тут же уложили в кровать, и вся семья собралась вокруг него. Вся. Папа, сказал очень серьезно, неужели ты не понимал, что мы будем волноваться? Подумай только, сказала мама. А если бы ты упал с крыши? Если бы мы тебя потеряли? А вы бы тогда сильно огорчились, если бы вы меня потеряли? А как ты думаешь, ответила мама, ни за какие сокровища в мире мы не согласились бы расстаться с тобой? Не согласились бы? И даже за 100 000 000 000 крон, спросил малыш. И даже за 100 000 000 000 крон. Значит, я так дорого стою? Изумился малыш. Конечно, сказала мама и обняла его. Послушай, папа, вдруг сказал малыш, если я действительно стою 100 000 000 000, то не могу ли я получить вот прямо сейчас наличными? Не надо 100 000 000. Всего лишь 50 крон, чтобы купить себе маленького щеночка. Со завтраком малыш вновь заговорил о щенке, но ни папа, ни мама, конечно же, слышать ничего не хотели. Опять эти разговоры о щенке, о собаке, сказала мама. Это все Это так же невыносимо, как разговоры об этом Карлсоне, который якобы живет на крыше. Этот Карлсон просто сводит меня с ума. Послушай, малыш, сказал папа, никакого Карлсона не существует. Вчера, во всяком деле, он существовал, произнес малыш. Мама озабоченно покачала головой. Хорошо, что скоро начнутся каникулы, и ты уедешь к бабушке. Надеюсь, что там, у бабушки, Карлсон не будет тебя преследовать.